Главный смысл развития. Зададимся вопросом, в чем состоит развитие? Если говорить о развитии мира, то оно заключается в постоянной смене старого новым. При этом способно изменяться не все. Для определенных промежутков времени изменяется только что-то конкретное, а остальное остается постоянным. То есть в любой прогрессирующей форме есть постоянные конструкции для данного промежутка времени и есть изменяющиеся части, временные. Но если рассматривать постоянные конструкции относительно еще большего промежутка времени, то и они тоже начинают изменяться. Так, например, в человеке с возрастом органика постоянно меняется, и скелет можно было бы считать постоянным по отношению к ней. Но с течением больших промежутков времени и кости тоже изменяются. О развитии души тоже можно говорить в разные интервалы времени. Например, о развитии в течение одной жизни и на протяжении всей ее эволюции. Каждый человек о себе бывает высокого мнения. Способность говорить многие принимают за способность мыслить, а умение манипулировать заученными в школе или институте догматическими истинами позволяет им считать себя интеллектуалами. В общем понимании для человека развитие заключается в постоянном накоплении нового, которое является дополнением к старому, приобретенному душой ранее. Человек всегда считал, что развитие – это сугубо его личное дело. Захочет он – будет учиться, не захочет – проживет и так. А о том, что развитие всего человечества и каждого его индивида имеет цель, он не подозревает. Любую цель человек воспринимает как достижение материальных благ. А такие цели, как духовное развитие, ему кажутся иллюзорными. Но чтобы понять цель развития человека, надо понять цель его создания. Мы не будем говорить о бытовом или общественном смысле этого процесса, а поговорим о гораздо большем, об общекосмической цели существования, так как от нее, от самого главного, исходят уже и мелкие частные цели. Имея представление об эволюции, можно заключить, что любая эволюция совершается через развитие материи от грубой к тонкой, через трансформацию частот энергии. И таким образом идет обновление и омоложение мира, или некоего огромного космического организма. Все здесь подчинено главной цели – преобразованию энергии. Поэтому и человек не исключение в этой цепи превращений. Высшим и Земле потребовалась энергия определенных качеств, и для этого на нашей планете была придумана цепочка уровней, начиная от минералов и кончая человеком. И каждый такой мир существует в своем диапазоне энергий. Вся наша планета – это огромный механизм по производству и преобразованию энергий. Человек же – это одно из частных звеньев одного общего процесса. Поэтому, останавливаясь на этом частном звене, попытаемся понять, как оно работает. Таким образом, можно сказать, что человек был создан высшими силами для того, чтобы производить для иерархических систем требуемые им на данный промежуток времени виды энергии. Отсюда объясняются все его функции, и этому подчинена вся его конструкция. Наличие оболочек, чакр, энергетических каналов, чувств, эмоций. Человек – это мощная биоэнергетическая машина, перерабатывающая и излучающая в космос разнообразные виды энергии. Машина эта работает сама на трех основных видах топлива. Получает энергию от своего определителя, как некоторую первичную и основную энергию, от которой включается в работу все остальное. Получает также энергию от солнца и от продуктов питания. Кроме того, в процессе производства она вовлечена в сложный механизм обмена энергий с планетами Солнечной системы. Все эти типы энергий, кроме первичной, относятся к материальным и связаны в основном с физической оболочкой. Но так как у Бога все имеет многоцелевое назначение, то и человеку вменено в обязанность еще и совершенствование своей души. И на этой основе, как совмещение полезного с приятным, осуществляется производство тонких энергий. Совершенствуя душу, человек трансформирует одни виды энергий в другие, являясь одной из основных производственных форм в определенном диапазоне частот. При этом надо заметить, как сказали нам на одном из контактов, человек перерабатывает грязную энергию, спускаемую высшими. Энергетической теорией развития царь природы, как именует он сам себя, низвергнут до простой рабочей единицы космоса. Нам со школьной скамьи внушали: все для человека, а оказывается, все для блага его создателей. Если все в природе создано для кого-то, то не может этой участи избежать и человек. Любой нижележащий уровень или мир производит какую-то продукцию для вышестоящего мира. Минералы образуют почву, и в них начинается преобразование тонких энергий. Растения производят продукты питания и кислород для всего живого. Так неужели же человек, поставленный сверху природной пирамиды, создан только для того, чтобы потреблять все, чем богата Земля, ничего никому не давая взамен? Конечно, в единых законах мироздания такого быть не может. Космос не терпит паразитизма. И те, кто не желает трудиться на благо остальных, или уничтожаются, или их заставляют выполнять то, что требуется высшим. И для этого у них множество методов. Мы говорим обо всем этом, чтобы лишний раз напомнить человеку о его космических и человеческих обязанностях. Он должен трудиться, и, как сказано в Библии, в поте лица добывать хлеб свой. Труд, усилия воли, прежде всего, формируют личность, совершенствуют душу и дают высшим то, что требуется. Именно главной целью производить для иерархических систем энергию определенного качества объясняется и появление 12 типов людей по знакам зодиака, на которые указывает астрология. То есть высшим потребовалось не просто, чтобы человек производил какой-то один вид или диапазон энергий, а понадобилось 13 основных диапазонов. Отсюда и введение знаков от Овна, Тельца до Рыбы. Это своего рода целая радуга разных типов энергий. И каждый человек поэтому в момент рождения привязывается к такому месту, которое с помощью включения механизма планет Солнечной системы позволит ему производить энергию того качества, которое от него требуется. Давать ту продукцию, в которой нуждаются высшие и Земля. Но одна из важнейших задач иерархических систем, построивших все это наисложнейшее производство, чтобы заставить участвовать в нем человека, не обезличить его и, воспользовавшись стандартом в виде 13 знаков зодиака, сохранить индивидуальность каждой личности. Сохранение и развитие индивидуальности стоит на первом месте в этом сложном процессе по производству энергии. Поэтому каждый человек индивидуален, а отсюда и спектр энергий, производимых человеком, тоже индивидуален, но в границах общего диапазона знака зодиака. Человек и законструирован так, что производит не один тип энергии, а множество, но в своем спектре. При этом надо подчеркнуть, что человек, поглощая одни виды энергии, производит совершенно другие. Так, например, поглощая материальную пищу, представляющую собой грубую энергию в ее низком аспекте, человек через ряд химических и биоэнергетических процессов переводит ее в тепловую энергию тела, в жизненную энергию клеток, в механическую энергию мышц и в чувственную энергию. И это все материальные типы энергии. Кроме того, он переводит ее в более тонкие вибрации – психическую, мыслительную, астральную. Это уже тонкие типы энергии материального плана. За свою жизнь каждый из нас должен выработать и определенное количество энергии, а она должна соответствовать определенным показателям качества. Количество ее определяется числовым кодом, который характеризует, какой объем энергии данный человек обязан произвести за свою жизнь с учетом тех затрат, которые вложили в него иерархические системы. Если он не доработал продукцию и произвел меньше, чем было ему определено свыше по программе, то в следующую жизнь ему составят очень короткую программу, а следовательно и жизнь, рассчитанную только на добор этой энергии. Поэтому встречаются часто такие короткие жизни, как 7 лет, 11, 20. Умирающие до 25 лет – это в основном должники, которые в прошлой жизни по каким-то причинам недовыполнили план и теперь своей короткой жизнью возмещают убытки иерархических систем. А сами они нарабатывают для себя то, что не смогли накопить в предшествующем воплощении. Поэтому так важно, чтобы человек знал, для чего он приходит на Землю, и чтобы его главной целью стала не погоня за удовольствиями, ибо именно они мешают ему правильно выполнять свою программу, а выполнение задач возложенных на него свыше. Говоря о цели создания человека, нельзя обойти и вопрос о создании трех типов людей. На первый взгляд, все люди кажутся одинаковыми. Руки, ноги, голова, туловище. Все подобно. Конечно, отличны лица, души, отличен интеллект. Можно найти множество черт и подобных, и отличных друг от друга. Но самое главное, чем отличаются люди, остается вне поля видимости. А это касается только тонких материй, а следовательно души. Форма человеческого тела была принята одна и конструировалась по заданию Бога высшей материальной космической системой, создательницей всех материальных форм на Земле. То есть, в действительности, человека создала не одна высшая личность. Личностей, принимавших участие в разработке конструкции тела и соединении его с душой, было много. Для людей это выглядит как некий научный институт проектирования человека. А вот после того, как форма была разработана, ее соединили с душой. Но тело создавалось для души, а не наоборот. Было решено использовать три типа душ – земные, средние и космические. Земные души было поручено формировать самой Земле, и она их взрастила из своих недр. То есть имеются в виду души, начинающие свое развитие от минералов и дальше, проходящих через миры растений и животных. Таким образом идет эволюция земного типа душ. Создает саму матрицу Бог, но она проходит в развитии через подобные этапы. И они отличаются особым набором энергий земного типа. Космические души создаются из космических, более высоких энергий. В роли создателя таких душ выступает тоже Бог и духовная иерархическая система. Такая душа начинает свое развитие сразу с формы человека и имеет свой композитивный состав. То есть композит одной души всегда будет отличен от композита другой души. Земные души отличаются от космических качеством энергий, своей основой. Отсюда и различное поведение их, различные устремления и интересы. Души материального, земного типа увлечены при жизни больше всем материальным. Любят обрабатывать землю, ценят земные блага и совершенно не интересуются другими планетами, мирами, Вселенной. Их душа ограничена границами земного быта. Хотя они могут быть большими интеллектуалами, но весь свой интеллект вкладывают в круг земных интересов. Они очень любят свою землю, потому что душа их эволюционировала через земные слои. Душа сохраняет память прошлых жизней, которая проявляется не только в сохранении многих животных инстинктов и привычек, но и внешних черт. Поэтому некоторые люди удивительно походят на некоторых животных. И даже астрология учитывает эту схожесть с определенным видом животного, согласно знаку зодиака. Но по мере развития и увеличения числа воплощений, душа набирает опыт, учится понимать красоту и, естественно, стремится к преобразованию своей внешней формы в лучшую сторону. Идет духовная работа, и душа, осваивая красоту и гармонию, начинает влиять на свои внешние формы, постепенно улучшая и оттачивая их. Развитие человека оттачивает и внешнюю форму тела. Через 50 воплощений, в зависимости от способностей души, теряется сходство человека с животным. И по лицу уже трудно судить, кем он был в прошлом. Так что влияние души на тело бесспорно. Человек сам себя делает красивым. В то же время очень зрелые души утрачивают интерес к красивой внешности, так как понимают, что главное это не внешность, а внутреннее содержание. Поэтому они перестают формировать свою внешность, полностью увлекаясь интеллектуальной работой. Что касается душ второго типа, среднего, то они состоят из смешанных энергий, земных и космических. Этот тип душ получается за счет развития через упорный труд самой души. Но часть космических энергий в них привносится дополнительно свыше. У таких людей расширяется кругозор и восприятие мира. Их начинает интересовать то, что находится за пределами Земли. Они пытаются осмыслить мироздание, работу космоса. Хотя, конечно, и материальное им не чуждо. И блага продолжают притягивать. Но они уже от многого способны отказаться, как от лишнего. И третий тип душ, космические, или точнее иерархические, потому что они начинают развитие в других мирах Бога. Это более высокий тип душ, более сознательный. На Земле воплощаются в роли учителей человечества. Или это личности, которым определена свыше особая миссия. Они помогают человечеству продвигаться вперед, выводят его из тупиков, помогают подниматься к космическим высотам, к Богу. Единственная цель, которую они преследуют, помочь другим. Их отличает возвышенный дух, внутренняя одухотворенность, благородство поступков. Так что при исследовании процессов развития надо учитывать типы душ, различия их стремлений и те пределы, которых на данный период максимально они способны достичь. Например, земному типу душ, копающемуся в земле, бесполезно говорить о космических далях и тонких мирах. Требуются тысячи лет, чтобы перевести их интересы с материального плана на энергетический. Второй тип душ в этом отношении более подвижен, и их дух быстрее устремляется к космическим высотам. Земля – это школа для совершенствования душ. И хотя типы их различны, но все они должны достигать определенных нормативов в развитии, чтобы быть переведенными в вышестоящие миры. Поэтому важны те методы, которые приводят к ускоренному прогрессированию индивидов. Человек же очень плохо представляет, почему он должен все силы тратить на учебу, почему удовольствия ведут к деградации, а любая агрессия ведет в лоно иерарха отрицательной системы, то есть дьявола. чтобы понять, насколько важно заниматься совершенствованием, человек должен знать и представлять, как происходит развитие и через какие процессы осуществляется. Мы уже не будем говорить примитивным языком, что если ты выучишь урок, то продвинешься вперед, а не выучишь – останешься. А мы перейдем к изучению глобальных масштабов механизмов совершенствования. Форма бытия являет собой те процессы, через которые происходит прогрессирование души. Разные виды существ имеют свои формы бытия. Например, на Земле рыбы имеют одну форму бытия, птицы – другую, животные – третью, растения – четвертую. У каждого свои процессы развития. Форма бытия строится высшими создателями с учетом прогрессирования души на тех стадиях, на которых они находятся. Каждая стадия развития связана с проработкой определенного диапазона энергий. А проработка заключается в том, что для каждого диапазона энергий и конкретных форм жизни создаются процессы, которые связывают единой технологией эти энергии и формы. Процессы облекаются в форму бытия. И тогда, чтобы данная форма не делала, она будет, проживая жизнь, перерабатывать тот диапазон энергий, с которым ей положено работать на данной стадии развития. Так, например, человек, просто живя и не учась в школе, участвует в переработке многих видов энергий. Принимая пищу и переваривая ее, он производит тепловую энергию. Добывая пищу, участвует в переработке другого вида энергии, механической. Слушая музыку или любуясь природой, перерабатывает более высокий спектр энергий. Страдая или болея, он опять же перерабатывает энергии через чувства и болезни. И абсолютно все процессы его жизнедеятельности построены на переработке энергий. Перерабатывая диапазон конкретных энергий, человек производит новые их виды, одни из которых отдает иерархическим системам, другие – Земле, а третьи – в определенном количестве, связанном с качеством выполненной работы, поступают в матрицу души. И таким образом, участвуя в процессах бытия и данного мира, человек совершенствуется, а матрица его души заполняется различными качествами энергий. То есть развитие души находится в прямой зависимости от качества производимых человеком энергий. Чем более высокого порядка энергии он производит, тем выше становится уровень его развития, так как при производстве высоких энергий и матрица заполняется высокими их типами. Энергии несоответствующего качества, назовем их бракованными, в матрицу не пропускаются, оседают в тонких оболочках и сбрасываются как отходы. Поэтому о развитии человека можно говорить так. Развитие души человека заключается в заполнении ячеек матрицы высшими типами энергий при прохождении соответствующих стадий совершенствования. Энергии создают качество души. Одна ячейка заполняется однородной энергией и дает одно качество. При этом надо учитывать, что однородная энергия является собой некоторый диапазон, и поэтому энергии закладываются в ячейку, начиная от низшего спектра к высшему. Так, например, красный цвет один, но он имеет множество тонов, то есть тоже имеет свой спектр. За одну жизнь человек обогащается не одним типом энергии, а несколькими. Но одна ячейка заполняется обычно в течение нескольких жизней. Разные ячейки дают разные качества. Не существует двух ячеек, заполненных одним типом энергии. Участвуя в любом процессе, действии, человек производит энергию вовне, системам, планете и обязательно для себя, во внутреннее пространство. Например, когда он трудится в поле, выращивая урожай, он производит энергию, выделяемую во внешний мир. А более тонкий спектр энергий в очень мизерном количестве поступает ему в матрицу. Учится он играть на музыкальном инструменте, рисует, разрабатывает ли какую-либо научную теорию. Он совершает работу, часть энергии от которой идет вовне, а часть попадает к нему в тонкое построение души. И нет ни одного процесса, который бы не давал подобного разделения энергии. И этому человек обязан особому построению его бытия. Даже если он не захочет учиться, его душу заставят прогрессировать через другие процессы, например, страдания и болезни, через дефектные тела и прохождение сложных жизненных ситуаций. Большой толчок к развитию человека дают его болезни. Стремясь вылечиться, он обращается в поиск, в изучение нового. Любое развитие человека связано с энергетическими процессами, грубыми, механическими в своем нижнем диапазоне и духовными в верхнем диапазоне. Что бы человек ни делал и как бы ни жил, он будет перерабатывать энергии, и при процессах одного направления станет накапливать положительные энергии, а при процессах другого направления станет приобретать отрицательные энергии. За прогрессирование души принимается количественное накопление ею и положительных, и отрицательных энергий. За деградацию – их потеря, уменьшение их количественного объема. Душа может прогрессировать как в положительном направлении, идя к Богу, так и в отрицательном направлении, идя к дьяволу. Но для земных душ дается некоторый начальный порог, через который не переходят бракованные души. То есть молодым, вновь созданным душам предоставляется 10 жизней, в течение которых они проявляют себя определенным образом. По результатам, достигнутым ими за 10 начальных жизней, высшими судьями производится оценка возможности их прогрессировать дальше. Если результат, достигнутый душой, не удовлетворяет высших, то душа уничтожается как личность. То есть уничтожается ее «я», она раскодируется. Процесс раскодирования состоит в том, что ячейки матрицы очищаются от всех накопленных индивидом энергий. Способ очистки очень болезнен и воспринимается за муки ада. Очистка идет без всякой анестезии, как это принято при операциях у людей. Поэтому душа все чувствует в полную силу. Это равносильно тому, как от живого тела отрывают кусочки. Но данная операция является наказанием, ибо раскодирует жестоких убийц, развратников, многих алкоголиков, наркоманов и так далее. Поэтому перед каждой молодой душой, только вступившей на путь развития, стоит угроза полного уничтожения. И эта угроза должна бы побудить многих людей отнестись серьезней к тому, что им посылается судьбой, добросовестно выполнять любую возложенную на них работу и стремиться проявлять себя положительно. Душа должна показать, что она желает учиться всему, что на данном этапе ей под силу освоить. В то же время старшие души должны стараться помочь молодым перешагнуть через опасный барьер раскодирования, чтобы смело шагнуть в эволюцию вечного совершенствования. Поэтому на данном этапе важна борьба с наркоманией, алкоголизмом, жестокостью, любыми бесчеловечными проявлениями и прочими отрицательными наклонностями личностей. Молодые души легко выявить по низкой степени развития, по малому объему знаний, которыми они располагают, по отсутствию многих понятий и всяческих практических навыков. Обычно, за что бы они ни взялись, у них ничего не получается или получается очень плохо. Если же человек проявляет очень активно отрицательные черты характера, но отличается высоким или средним интеллектом, то можно говорить о его принадлежности к отрицательной системе дьявола. Хотя некоторые люди путают и принимают его отрицательные черты за то, с чем надо бороться, и пытаются его перевоспитывать. Но он развивается, прогрессирует в своем отрицательном направлении, и порой бывает невозможно его переориентировать. И здесь надо ставить вопрос не о перевоспитании личности, а о правильной ее ориентации в прогрессировании. В отрицательном направлении можно прогрессировать в сторону Бога и в сторону дьявола. И эти два различных пути будет отличать такое качество, как наличие зла. Те действия, в которых присутствует зло и причинение вреда другому, человеку или существу, ведут к дьяволу. Это главное отличие отрицательных процессов, ведущих к Богу и к дьяволу. После того, как земная душа пройдет 10 жизней и будет оставлена для дальнейшего существования, угроза раскодирования для нее на последующих стадиях отпадает. Она пропускается в эволюцию. Однако, в ходе развития она может как прогрессировать, так и деградировать. За деградацию ей следует наказание через ситуации или понижение по уровню, что также сводится к ухудшению условий существования. Отрицательное направление в развитии присутствует и в иерархии Бога, и в иерархии дьявола. Но у Бога его нельзя называть негативным, так как оно является прогрессирующим. Негативным мы можем назвать отрицательное развитие, ведущее, только ведущее, к дьяволу, как нежелательную для нас тенденцию. Для нас, как положительных индивидов, она негативна. А для сути из иерархии дьявола она позитивна, потому что они совершенствуются и продвигаются вперед в данном направлении. На Земле присутствуют представители и от системы Бога, и от системы дьявола, и соотношение их приблизительно выражается пропорцией 1:2. Фактически и одни, и другие отрицательны, потому что связаны с отрицательными процессами. И те, и другие могут участвовать в вычислительных операциях, и тогда их трудно распознать. Основное различие их состоит в типах характеров. Отрицательные индивиды Бога могут быть добрыми, порядочными, оказывают помощь другим и так далее в этом же роде. Отрицательные индивиды дьявола злобны, агрессивны, хотя могут скрывать эти качества, способны причинять зло другим. Однако, если индивиды наносят кому-то вред, то это может делать как молодая душа, еще не закрепленная ни к какой системе, так и душа, уже принадлежащая системе дьявола. Только по качествам характера можно еще как-то разобраться, кто к чему относится. Надо достаточно разбираться во всех нюансах поведения человека, чтобы более точно определить, к какой иерархии принадлежит тот или иной индивид. Но обычно люди, приближающиеся к сотому земному уровню, выявляют это отличие уже свободно. Труднее разобраться в процессах иного рода, таких как числовые операции, программирование, политика, военное дело. Индивидов, принадлежащих Богу и дьяволу, будут отличать только качества характера. Отрицательный индивид Бога будет обладать скромностью, порядочностью, честностью, терпимостью, гуманностью и многими прочими положительными качествами. А индивид дьявола будет нетерпим, вспыльчив, груб, лицемерен, обычно любит допекать, грызть других, строить козни, интриги, злораден, ему нравится обижать других. То есть типы характеров у обоих отрицательных индивидов не просто разные, а противоположные. Один будет защищать других, второй будет нападать на них постоянно. Первый будет созидать, второй разрушать. Пока индивид не прожил 10 жизней, перед ним всегда стоит угроза раскодирования. Когда же он благополучно перешагнул этот страшный рубеж, то дальше появляется другая угроза. Вступление на путь, ведущий в иерархию дьявола. Поэтому борьба за души продолжается на всех уровнях Земли, и более высоким личностям положено оказывать максимальное содействие нижестоящим душам в их правильной ориентации, что как раз сейчас не делается совершенно. Свобода затмила разум человека, и низменные желания он выдает за новые течения развития, а высокие втоптаны в грязь так, что остаются неузнаны. Все перемешано, перепутано, и только истинно высокая душа способна во мраке хаоса ориентироваться правильно и по-прежнему плыть прямым курсом к Богу.